повержены во прах. Лежал я при воде в томлении и слезах, и думал про себя в тоске невыразимой: о, где родня моя, где близкий и любимый? И много мимо шло, но что ж никто из них тяжелых ран моих. Иной бы и желал, да вдаль его манила житейской суеты губительная сила. Иных пугал ветра тяжелый стон, уж мной овладевал холодной смерти сон. Уж на устах моих стенанья замирали, в тускнеющих глазах уж слезы застывали. Шел один, склонился надо мной, и слезы мне отер спасительной рукой. Он был неведом мне, но полн святой любовью, текущую из ран не погнушался кровью. Он взял меня с собой и помогал мне сам, и лил на раны мне бальзам. И голос мне сказал в душе неотразимый: вот кто родня тебе, кто близ.